Глава 13. А дальше меня закружило водоворотом приготовлений к абсолютно нежеланному вечеру. Лучше бы император отоспаться дал или просто отлежаться в постели вместо сомнительных приемов. Присланных таки господином Гарриетом служанок я отправила обратно. Мне все равно, кто вам и что приказал, но я отказываюсь от ваших услуг и от чьих-либо еще во дворце. Говорю это на тот случай, если вам вздумают прислать замену. «Но, госпожа, мы должны помочь подготовиться вам. У нас и платье с собой», — удивленно заявила одна из них и потрясла передо мной чехлом, демонстрируя железный аргумент, который, видимо, должен был заставить меня передумать. «Мне не нужны чужие обноски», — строго ответила им. Усталость и приветствие в виде червей с жуками и их мерзкими личинками, что до сих пор периодически возникали в памяти, не способствовали моей любезности. «Но это не обноски. Его императорское величество лично распорядился сшить для вас новый гардероб». Чуть ли не до глубины души оскорбились девушки. «Прекрасно. Я тронута», — ответила бесцветным голосом, а потом резко выдернула из рук служанки чехол с платьем. «В таком случае я его забираю, но вы мне в помощниках не нужны. До свидания». И я совершенно невежливо захлопнула дверь перед носами девиц. «Ха! Распорядился он гардероб не сшить. А мерки мои не нужны, значит? Или с тем расчетом, чтобы можно было потом одежонку и дальше передаривать?» «Госпожа, ванная готова», — вышел Рик. «Только я не знаю, как вы справитесь без служанки». «Еще один», — недовольно хмыкнула. «Прекрасно, я справлюсь. Прекрасно!» И, сунув опешившему Рику чехол, гордо прошествовала в ванную комнату. «А что мне с этим делать?» — растерянно крикнул он. «Носить!» Чуть было не ляпнула от раздражения. Но Рик ни при чем. Он не виноват в том, что мы оказались здесь. Он единственный, кто полностью на моей стороне. «Проверено наличие сюрпризов и больше ничего пока. Будет сделано». Я даже не сомневалась в этом. Отпустив посторонние мысли, полностью сосредоточилась на купании. Комната была отделана белым кафелем, смотрелась очень нежно. Здесь также имелось зеркало наполовину стены, окно прямо посередине, занавешенное длинными полупрозрачными портьерами, и, собственно, сама ванная, круглой формы, напоминавшая большую чашу. Рик не поленился, заполнил ее до краев горячей водой, добавил пену и душистые травы, все как я люблю. Всяческие средства для купания, ароматные тюбики, мочалки и так далее находились здесь же, рядом, на низком столике. Я сбросила с себя платье прямо на пол и с наслаждением залезла в воду. И зачем только знатных девушек с детства приучают к тому, что им во всем нужна помощь? Себя-то обслужить можно и самостоятельно. Задержав дыхание, погрузилась с головой в воду. Эта нехитрая манипуляция мне всегда помогала очиститься от ненужных мыслей и обновиться изнутри. Но как бы хорошо не было в воде, а сидеть в ней вечно нельзя, да и холодно становилось. Резко поднялась во весь рост, тщательно выжила свои длинные волосы и замотала их в заранее подготовленное полотенце. И тут поняла, что для тела полотенце висит аж возле зеркала. Делать нечего. Пришлось шествовать туда, оставляя за собой мокрые следы. Внезапно мой взгляд упал на собственное обнаженное отражение. При служанках не особо ты рассмотришь себя, они быстро укутывают тебя. И сейчас я фактически чуть ли не впервые видела свое тело со стороны. И что такого в женских формах находят мужчины? Высокую девичью грудь? Тонкую талию? Или, может, округлые бедра? Повернулась боком. Ах да, есть же еще и попа. «Госпожа, с вами все хорошо?» — раздался за дверью голос Рика. Я вздрогнула. И тут не дали побыть наедине с собой. Накинула длинный халат и крикнула. «Да, уже выхожу». Далее была сплошная рутина. Я выбрала наиболее приличное платье из своих, из чистого упрямства, не пожелав надеть присланный подарок Лориэля. Не без помощи Рика высушила волосы, которые потом так и не захотели собраться в прическу. Но я ни капельки не расстроилась. Зачесала передние пряди назад и перехватила их любимой заколкой, подаренной отцом. Из украшений у меня было лишь то, что я носила в день атаки на крепость. И тут, кстати, император мог бы и расщедриться, а то о платье он подумал, а о должных аксессуарах к нему нет. Есть хотелось неимоверно. Но, к счастью, несмотря на мою грубость со служанками, о нас не забыли. Принесли поднос с легкими закусками и подкисленный лимонад для утоления жажды. «Поешьте, госпожа, вкусно!» — активно жуя завлекал меня Рик. «Да и как вы выдерживаете столько времени на ногах, голодная?» Я с сомнением смотрела на еду, но организм затребовал заканчивать со своей подозрительностью, и я накинулась на поднос практически так же, как и Рик, жадно и совсем не соблюдая нормы этикета. А после, промокнув салфеткой рот, можно было бы и выдвигаться. С лицом я делать ничего не планировала. Мне нравился мой естественный вид, но куда идти, я не знала. Тук-тук. В дверь снова постучали. Не личный покой, а проходной двор. «Леди Амелия, я должен проводить вас на прием». В комнату заглянул высокий худощавый мужчина и чопорно поклонился. «Прекрасно, я готова». Поднялась и выпрямила спину, а также чуть задрала подбородок. «Не столь важно, как ты выглядишь на самом деле и во что одет, как важно то, как ты себя ставишь. Я же намеревалась ставить себя выше всех». «Вам сюда, госпожа!» Мой сопровождающий указал на расписные двери и удалился с поклоном. «Ага, значит, открывать самой. Ладно». Положила ладони на ручки дверей, автоматически отмечая бледность собственной кожи, практически слившуюся с оттенком дверей, и резко потянула на себя. Один короткий вздох и шагнула внутрь. Конечно, сразу обратила на себя взоры всех присутствующих, наклеила на лицо вежливую полуулыбку и пошла вперед, выискивая для себя уголок потемнее. И кто так придумал? Почему меня никто не встречал? И зачем эти закрытые двери? Все у этого императора неправильное, не такое, как у нас, мейринцев. Постепенно люди вернулись к своим прерванным разговорам, и на меня уже практически никто не смотрел. Я подобралась к столу с угощениями и пробовала имеющееся блюдо, запивая знакомым лимонадом, больше чтобы занять руки, чем действительно ощущая голод. Украдкой посматривая на окружающих меня разодетых дам, я стала жалеть, что не надела предложенное императором платье, но быстро дала себе мысленную оплеуху и приосанилась. Главное, кто я такая, а не внешняя мишура. Как раз во время моего самовнушения двери, в которые я входила, открылись снова, и на этот раз явился сам император. Я жадно впилась в него глазами. Высокий, широкоплечий и ужасно бледный, даже бледнее меня. В своем полностью черном одеянии он был похож на потустороннее существо, которым, возможно, и являлся, вернувшись с темной стороны. Его нельзя было назвать красивым в обычном смысле этого слова. Черты лица были слишком заострены, слишком грубо высечены, но, тем не менее, он притягивал взгляды. Было что-то безумно притягательное во всей этой неидеальности. Он стремительно приближался к тому месту, где стояла я. Дамы, мимо которых он проходил, спешили присесть к Никсон, а мужчины поклониться, но он, казалось, не замечал их манипуляций. По мере того, как он подходил ближе, я начала чувствовать его безумно магнетическую ауру. Она была немного тяжелой для восприятия, тем, что стремилась подавить окружающих, но темной не являлась. И тут я удивилась и посмотрела прямо в глаза Лориэля. Темно-коричневые, бездонные, они притягивали как омуты, призывали раскрыться и доверить все самое сокровенное, что накопилось внутри. И за этой невинной игрой в гляделки я даже не сразу поняла, что он остановился прямо передо мной и протянул свою ладонь. «Леди Амелия!» — я вздрогнула, но рука сама потянулась к нему. Лориэль развернул нас обоих лицом к остальным гостям и произнес: «Представляю вам свою избранницу».